Узанова, 23 марта. Ната, милая моя, дорогая Ната. Сегодня я встал очень рано, но встал легко, с удовольствием. Светит солнце, мороз совсем легкий. Думаю, что днем начнет таять. Уже март. Скоро придет настоящее тепло, и мне больше не надо будет тащить на себе тулуп. Мало о чем я мечтаю сейчас, как об этом. Не знаю, согласишься ли ты, но я опять целый день шел и думал, что люди собираются в народы, чтобы засвидетельствовать истинность того или иного комментария к библейским стихам. Народ тоже есть комментарий. Так мы, русские, собрались, чтобы подтвердить слова Христа, что из камней Господь может сделать себе сынов Авраама, доказать, что теперь именно мы хранители истинной веры, Третий Рим, Новый Израиль. В нас, в одного из нас воплотится Христос, когда во второй раз придет на землю. Вера, что мы Новый Израиль, не просто нас грела, ради нее, во имя нее, мы были готовы на любые жертвы, и так век за веком. Посмотри, сколько жизней положили наши предки, чтобы создать эту огромную, когда едешь, а тем более идешь, в самом деле понимаешь, бескрайнюю страну. А ведь росла она пешком, как иду я, и на каждой версте приходилось воевать, а потом строить крепости, расчищать и распахивать землю. Конечно, некоторые из нас, подобно тем же англичанам и французам, просто хотели нажиться, но другого и других, мне кажется, было больше. Идя, мы шаг за шагом расширяли территорию истинной веры. И сейчас нищие, больные, голодные, загубив чуть ли не десятую часть народа, мы снова страстно мечтаем о всемирной революции, о том, чтобы везде на земле установилось царство правды. Ради революции наши вожди готовы сжечь в мировом пожаре всю Россию, и в большинстве, в огромном большинстве мы им сочувствуем. Да, мы готовы сгореть, потому что это угодно Богу, потому что именно этого Господь от нас ждет. И не важно, что сегодня мы легко, даже с восторгом рушим храмы, жжем иконы и священные книги, ведь главное сохранено, главное осталось. Как и раньше, мы идем к правде. Только ряды наши без споров о вере стали еще многолюднее, и движемся мы еще быстрее. Ната, я каждый день говорю с десятками разных людей, и все время чувствую этот огромный напор правды. Люди веруют, не верят, а именно веруют, что они принесут миру правду и спасение. Как и говорил Господь, они ликуют от того, что в новом учении в самом деле нет ни эллина, ни иудея, один пролетариат. Мы давно истомились в своем одиночестве. Мы всегда хотели и были открыты миру, а он видел нас, еретиков и схизматиков, заталкивал куда-то в Сибирь, в Азию, хотел отгородиться. Он звал нас варварами, но теперь мы победим. И ведь это, Ната, никакой не марксизм, о марксизме здесь. С кем бы я ни говорил, никто и понятия не имеет. А чистейшей воды учения о правде. Вот что за мысли, сам не зная, почему бродили у меня в голове. Может, потому, что я целый день никого не видел и не слышал, ни перед кем не выступал. Я пошел лесной дорогой и промахнулся мимо деревни. Сейчас я, конечно, понимаю, где повернул неправильно. Там было болото, которое я решил обогнуть не слева, как мне сказали, а справа. Показалось, что оно небольшое и разницы нет. Но я шел и шел, а болото не кончалось, в конце концов уведя меня далеко в сторону. Впрочем, я не жалею. Я шел по удивительно тихой и красивой лесной дороге. Идти было приятно. Под ногами толстый слой песка и иголок, а вокруг старый сосновый лес, иногда совершенно красными, будто сквозь них просвечивает солнце стволами. Настоящая боровая сосна. На опушках же другая порода сосен. Деревья тоже мощные, могучие, но ветки и стволы. А на земле корни друг друга скрутили, сжали. Все напряглось из последних сил и застыло. Прямо Лаокоон. Даже странно, что вот так друг друга душа можно жить и расти. Лутвино, 22 апреля. Натуся, милая моя, дорогая, любимая, вчера был сильный дождь, но дорога — чистый песок. Он намок и под ногами не рассыпается, идти легко, для моих давно болящих ног праздник. Я шел, а когда дорога выходила к лесному озеру, их тут много, как в Прибалтике, находил себе камень или корягу и по часу, по два сидел на берегу, смотрел на воду. Хорошо, покойно. Никуда идти дальше не хочется. Просто бы сидеть и думать о всякой всячине. В общем, я вставал, прямо себя насилуя, и то не скоро. Сегодня, Бог знает уже через сколько дней, решился снова написать тебе о евреях. Эти мысли для того, что я делаю, очень плохие. Правда, за последние 3 недели я немного успокоился, что-то отставил в сторону, что-то, наверное, просто забыл. А когда начиналось, когда одна мысль цепляла другую, я вытягивал цепь и вытягивал, боялся, что конца ей не будет. В Нижних Полянах я твердо решил день о евреях ничего нового не думать. Нарочно себя сбивал, стоило на них вырулить. Но больше я так делать не стану, уж больно унизительно, потом чувствуешь себя совсем погано. Может, все от того, что любая честная мысль в нас не случайна? Это ведь попытка понять мир, каким он создан. И когда мы ей мешаем, мы поступаем неправильно. Тем не менее, перерыв пошел на пользу. Первым мне пришло в голову, что народы земли никогда не признавали избранничество Израиля. Вот сейчас, сегодня, они ни разу не сказали, как сам Господь говорил. «Благословен Израиль, избранный Богом». Сначала мы не признавали Бога Израиля, а потом, признав его, тут же отказали Израилю в избранничестве. Объявили его навсегда утраченным. А евреи, меж тем, веровали, как раньше. Другими особенно не интересовались, никого не пытались обратить, повести за собой. Такое ощущение, что народы, окружающие Израиль, век за веком пытались разбить эту связку – Бог и его народ. Раньше, Ветхий Завет, они совращали евреев своими богами, своими женщинами и обычаями. А когда благодаря пророкам народ устоял, объявили, что евреи плохо служили Богу, и Он больше не их, Новый Завет. То есть прежде они пытались уговорить евреев оставить Бога, а когда это не удалось, Бога оставить его народ. Евреи — народ, искусственно созданный Богом, нами как бы изъяты из неискусственной привычной жизни. Евреи вроде бы есть, есть всегда и везде вечный народ, но не в истинном своем качестве. Для нас они лишь некий вектор, показывающий направление к Богу. Признаемые за евреями, что говорит о них Ветхий Завет, о самостоятельности пути человека по жизни, нечего было бы и думать. Можно сказать, что мы о евреях многое слышали, но в главной жизни, ради которой человек и создан, за одним единственным исключением ни разу не встретились. Это исключение – 33 года жизни на земле Иисуса Христа. Уникальность, даже искусственность произошедшего тогда подчеркнута и двойной богочеловеческой природой Христа и непорочностью его зачатия. В рождественскую ночь евреи и мы начали сходиться – окончательно пересеклись на Голгофе, и это породило в мире такое возмущение, что вся последующая 2000-летняя история сделана им целиком и полностью. Уверен, поднятая волна уляжется еще не скоро. Здесь, Наточка, прервусь, остальное завтра. Целую, Коля. Ната, милая, здравствуй. Сегодня шел и думал о разных вещах. Если говорить о вчерашнем письме к тебе... В основном, конечно, в сторону. Начну с мысли, которая кажется мне важной и радостной. Она из тех немногих, которые я называю подарками. Слушай, я теперь твердо убежден, что Господь никогда не творил зла. Можешь считать, что ему это и не дано. Все, что принято называть Божьим наказанием, наше же, собственное наше зло. Бог со дня сотворения человека ежечасно и ежеминутно уводит зло из мира, который он создал, сводит его на нет своей добротой и благостью. В тех редких случаях, когда он отчаивается, что нас можно спасти, начинает думать, что в человеке нет ничего хорошего, один грех, он уходит, отдаляется. И тогда вспомни потоп. Мы гибнем, тонем во зле, которое сами же породили. Это относится и к знаменитым египетским казням, и ко всем еврейским законам, основанным на талионе, око за око, зуб за зуб. В Египте, как я сейчас понимаю, Господь, защищая свой народ, просто ставил между ним и фараоном зеркало, и зло, которое фараон хотел причинить евреям, его, фараона, зло, отражаясь от зеркала, обращалось на египтян. То есть фараон сам себя карал. Евреи же, пытаясь понять, что произошло, придумали талион. Зло, которое ты причинил ближнему, будто собака, возвращается к хозяину. Вторая мысль не столь добрая. Понимаешь, Ната, я, как и ты, как все мы, привык жить в христианской стране. Мы были христианами, православными, а те немногие, кто считал себя атеистами, казались просто франдерами. Ведь сколько они ни настаивали, что Бога нет, в их жизни 9/10, если не больше, было из того же христианства. Вдобавок половина, пусть и на смертном одре, но возвращались, а если не они, возвращались их дети. Даже когда они по-настоящему восставали на Бога, рвались с церковью, они восставали на вполне конкретного Бога и уходили из вполне конкретной церкви, значит, и их жизнь вне Христа нельзя ни понять, ни представить. Сейчас же в каждом городке или деревушке, где оказываюсь, я вижу попытку вывести, буквально под корень выжечь все, что связано с христианством. Построить иную жизнь, может быть, языческую, может быть, еще какую-то третью, сказать точно я пока не готов. Одно ясно, что иную. Признаюсь, это действует и на меня. Не в том смысле, что я вот-вот примкну к разным комсомольцам и начну громить храмы, просто я вдруг понял, что завтра Россия и вправду может сделаться страной, где в Христа никто не верует, больше того, никогда о нем не слышал. Я, кажется, знаю, и что историки станут тогда писать о времени Христа. Тон будет отчасти схож с высказываниями римлян о христианах. Ранними высказываниями, когда известно о нем еще было мало, и опасность не представлялась слишком большой. Первым номером, главной фигурой, выбирай, что нравится, безусловно, будет Павел, которому, благодаря римскому гражданству, не раз удавалось избегать заключения и казни, так что случай оценить преимущества всего института он имел. К универсализму Рим шел долго и с колебаниями. Прежде других гражданство было дано италикам, затем его, правда, за особые заслуги стали раздавать уже по всему Средиземноморью. Позже заслуги мельчали, дешевели, в итоге однажды получил его и отец Павла. Раздача гражданства, строго говоря, и была строительством империи. Сначала был город Рим, потом появилось множество захваченных территорий провинций. По мере того, как большее и большее число их жителей становились римскими гражданами, провинции превращались в равноправную часть государства. Повторяю, Павел это вполне оценил и задумал совершенно земную и светскую реформу перенести в высший, горний мир. Причем перенести мгновенно. Дать все права избранного народа каждому, кто скажет, что готов идти за Христом. Помнишь, и из камней Бог может сделать себе сыновей Авраама. Быстрота и радикальность его решения были оправданы революционной необходимостью. Избранный народ и его Бог, прежде много раз побеждавший других богов, языческих идолов, на поле боя здесь уступил римлянам, и даже его дом и Иерусалимский храм вскоре был стерт с лица земли. Была еще одна причина, с первой тесно связанная. Стремительно близился конец света, и нужно было спасти, успеть обратить в истинную веру как можно больше грешных и заблудших. Что следует делать, Павлу объяснили сами римляне. Для справки, Ната, войска Тита почти полностью состояли из рекрутов, набранных в землях, некогда Римом завоеванных, а теперь за Рим и римское гражданство отчаянно сражающихся. Тем же путем пошел и Павел. В результате, пополнившись прозелитами, избранный народ Божий, народ Нового Завета, за 3 столетия непрерывных побед сокрушил величайшую империю мира. Превзойдя подвиг Маккавеев, он там, в Риме, в стане врага, воздвиг новый главный храм единому Богу, собор святого Петра. Позже его первосвященник Папа получил над Римом и светскую власть, окончательно завершив покорение вышним миром мира земного и тленного. Что же дальше? Принеся в жертву единому Богу столько прекрасных побед, столько римских штандартов возложив на его алтарь, христиане считали, что вправе быть признанными потомками Авраама. Понятны их обида и недоумение, когда подвиг веры, который они совершили, даже не был замечен. А ведь они ни на что особенное не претендовали. В еврейский народ в лоно семьи Авраама, Исаака и Иакова прозелиты принимались и раньше. Если же исповедующие Тору боялись, что миллионы новообращенных, греки, римляне, финикийцы, погребут их под собой, то страх был ни на чем не основан. Апостолы и все 71 учеников Христа были из природных евреев. Они, как и остальные иерусалимские христиане, еще долго думали, что Христос не Бога-человек, а человек, посланный Богом Мессия. Позже это стало считаться опасной ересью, когда сделалось ясно, что потомки Авраама никогда не признают христиан частью избранного народа. Так высокомерие евреев навсегда разделило заветы Ветхий и Новый, и христиане стали сражаться на 2 фронта. Один внешний – с Римом, другой внутренний – с иудеями. В сущности, второй фронт был настоящей антиаристократической революцией, очень похожей на буржуазные, английскую и французскую. Даже те же лозунги «свобода, равенство, братство». Главное, конечно, равенство. Все верующие в единого Бога равны, права и привилегии, связанные с происхождением, аннулируются. Братство – все верующие в единого Бога братья, каждый, а не только левиты, кто предан Богу больше других, может стать для своих единоверцев наставником и учителем вере. Свобода. Каждый, уверовавший в единого Бога, свободен принять крещение и присоединиться к общине. Евреи испокон века мечтали о Мессии-победителе, о Мессии-триумфаторе, грядущем во славе, и Господь им его послал. Когда же они не признали Христа, начался нато фантастический карнавал. Желая в самих себе унизить не признавших их сынов Авраамовых, самим себе доказать, что иудеи никакая не знать, а презренная каста, христиане оставили им чуть ли не единственное средство прокормления, мерзкое ростовщичество, загнали в гетто, принудили носить желтые звезды, знак, что в целом мире нет никого, кто бы меньше их был достоин сочувствия. Конечно, это было очень странное переодевание. Аристократы, превратившиеся в неприкасаемых, избранные Богом и отвергнутые людьми. Только смерть, что бывает, все ставила на свои места. Евреи целыми общинами предпочитали крещению, гибель или изгнание. Унижения были лишь началом, может быть, даже условием того, что затевалось. Суть же вот в чем. Еврей, отвергнув Христа, начисто и окончательно отвернувшись от него еще на Голгофе, за это денно и нощно караемый всей своей дальнейшей жизнью, всей своей дальнейшей судьбой свидетельствовали о нем. Слова, которые Христос говорил ученикам, весь его путь от зачатия до Голгофы и самое его распятие, точнейшее предсказание земного пути евреев. Посмотри на это, ведь очевидно, что последние 2000 лет именно евреи были подлинными, истинными христианами. В 70-м году нашей эры был разрушен Иерусалимский храм. И больше храмов иудеи не строили, синагоги просто молельные дома. И на алтарь не возлагали других жертв, кроме духовных, кроме жертв сердца, о которых столько раз говорил нам Христос. Но разве мы его слушали? Как народ, они с тех пор никогда никого не убивали ни за веру, ни так. В недавнюю мировую войну мы, христиане, правда, евреев к этому принуждали. Немцы воевать и убивать за Великую Германию. Мы за Россию, французы за Францию. Но война была не их. Для евреев она была еще большей трагедией, чем для других народов, потому что мы их заставляли убивать своих. И вот я подумал, не может ли быть, что гражданская война, бесконечное безжалостное убийство своих своими, от которого только Бог знает, когда мы оправимся, было Божьим наказанием. Здесь, как раньше с египтянами, Господь поставил зеркало, и наше же зло обратилось на нас. 2000 лет назад мы якобы пошли за Христом, приняли его проповедь мира, любви и кротости, а дальше век за веком безжалостно убивали всех, стоявших у нас на пути. Мы построили тысячи и тысячи великолепных храмов, некоторые из них по величине и богатству, наверное, превосходят и Иерусалимский. Мы были жестоки, были горды и надменны, за каждую обиду воздавали сторицей, выделив евреям в долю вслед за Христом, подставлять левую щеку, когда били по правой. Получается, что мы, христиане, всеми силами и успешно продолжали линию жизни истинных по крови потомков Авраама. Странно лишь одно. До сих пор именно мы караем евреев за то, что они не приняли Христа. Постскриптум. Ната, любимая, хочу добавить ко вчерашнему. Я сегодня не смог заснуть, лежал и думал, почему мы с евреями бесконечно друг друга мучаем. Евреи страшно перед нами виноваты, и такая же огромная вина у нас перед ними. Мы всегда стесняли друг друга, мешали друг другу спокойно веровать в Бога. И у них, и у нас ты молишься, а рядом как бы соглядатай, и ты больше думаешь о нем, чем о Боге. Из-за этого мы никогда не были свободны и безнадежно исказили и свою веру, и чужую. Евреев мы силой собственной ненависти затолкали, загнали в настоящее христианство. Это правда, сами же заняли их место, это тоже правда. То есть не Бог Авраама, Исаака и Иакова, и не Христос дали нам наши веры, а мы сами сделались друг для друга учителями и пророками, очень недобрыми учителями. Ната, моя милая, вчера мне приснилась одна странная история, и кажется, к тому, что я затеял, она имеет прямое отношение. Свой сон я изложу очень подробно, потому что не убежден, что, толкуя его, обошелся без подтасовки. Главное, что я хочу от тебя услышать, как раз это, обошелся или нет. В моем сне я тебя вижу, слышу твой голос, и тем не менее ты говоришь, как будто наша жизнь... Не наше с тобой лично, а вообще время, в которое мы живем, кончилось, и ты уже знаешь все ответы. Знаешь, что было правильно, а что нет, и вот сейчас просто вернулась назад, чтобы мне помочь и подсказать. Сон о Гамлете. Наверное, ты помнишь, что примерно за полгода до войны мы вчетвером, ты, Катя, Федор и я, смотрели его в театре «Одеон». Был очень хороший режиссер, если память не изменяет, его фамилия Редвуд, и английская труппа из знаменитого шекспировского театра. В общем, сделано было на совесть, хотя, на мой взгляд, чересчур канонично. Я даже на сей счет высказался, но поддержки не получил. Вам, наоборот, понравилось, что это во всех смыслах первоисточник. А я тогда ходил в театры чаще, чем вы, привык к разным рода революционным трактовкам. Здесь подобного не было и в помине. Про постановку Редвуда я скоро и думать забыл, но вчера ты вдруг приходишь и даешь мне совершенно новое объяснение пьесы. Во сне мы смотрим ту же постановку. Красивые костюмы, красивые декорации. Финал. Все, кто готовил смерть старого короля и Гертруда, и его брат убиты. Король может торжествовать. Зло не осталось безнаказанным. Он отмщен, и торжествовать может Фортинбрас, который идет с войском к Копенгагену и через несколько дней займет трон своего дальнего родственника. И тут ты мне говоришь, что пьеса именно об этом. В ней два победителя — Фортинбрас и старый король, который с самого начала желал смерти сына. Воин Фортинбрас, а не Гамлет, истинный наследник трона датских королей. Гамлет же сын, убивший мужа Гертруды, для отца чужой. Он человек другого времени и другой жизни, других традиций и других нравов. В сущности, он куда ближе к дяде. Достанься трон ему, Дания бы уже не была прежней, он бы не сохранил то, что дорого его отцу, составляло его жизнь. Университет, книги, тамошних друзей Гамлет ценит куда больше, чем воинскую доблесть, чем власть. И еще, он никого не готов убивать. Старый король взывает к нему, требует отмщения, а он, сколько можно, уклоняется. Но и Фортинбрасу надо доказать, что он имеет право на трон, что он настоящий солдат, честный, храбрый, удачливый. За месяц до развязки Фортинбрас проходит Данию, в которой смута, неурядицы. Власть подносится ему буквально на блюдечке, однако им дано слово, и этого достаточно. Фортинбрас идет в Польшу, побеждает и там, как раньше победил соперников в родной Норвегии. Пока он выигрывает одно сражение за другим, старый король расчищает ему путь к трону. Никто не должен иметь права сказать, что Фортинбрас посягнул на чужое. Изощренно, искусно, король стравливает эту совсем не нормандскую, скорее италийскую культуру интриг и театров, быстрых ядов и долгих разговоров. Будто удачливый ученик знаменитых Медичи, он делает так, что враждебная, ненавистная ему жизнь сама себя изничтожает, и пустой трон достается тому, кому и должно, Фортинбрасу. Здесь снова вмешиваешься ты и объясняешь, что царь Александр II Освободитель был неправильным, незаконным царем, и жизнь, которая при нем начала строиться, была изменой, предательством прошлой русской жизни. Испокон века мы жили в стране, исполненной духа. Для и ради этого жили, а он поманил, соблазнил своих подданных жить для себя, не думая о Боге, жить, как каждому из них нравится. Народ, считая его помазанником Божьим, поверил, что того же от России хочет сейчас и Господь. Вся жизнь после 1861 года была дьявольским наваждением, была искушением и грехом, и лишь с октября 1917 года с коммунистов началось очищение. Да, НАТО, теперь я больше, чем когда-либо прежде уверен, что именно Господь перессорил всех сильных в Израиле от царя до деревенского кулака, чтобы власть сама далась в руки большевикам, ее и захватывать было не надо. Большевики есть всамделишные по праву наследники старой России, настоящей России, и пока они, не жалея сил, будут звать народ к высоким целям, будут готовы принудить народ к высокому, власть их будет законной. Ната, я тебе пишу о чужих Редвудах и Шекспирах, естественно, получается темно и невнятно. Англия все же не Россия, а тут вчера в деревне я услышал, как после моего выступления один крестьянин объяснял другому, что в 1861 году фараон, так, Александр II, убоявшись Господа и вняв словам умных советников, отпустил избранный народ, имеется в виду крестьяне, в пустыню молиться. Однако потом снова стал слушаться злых людей и не дал народу уйти со всем его скарбом и со стадами. Наверное, он говорил о выкупных платежах, которые крестьяне еще 25 лет должны были платить за свою землю. Следующий 56 он назвал временем блуждания по пустыне, когда народ постепенно переставал быть рабом, нарождались новые поколения, никогда рабства не знавшие. И вот настал 17-й год, пришло время завоевания Палестины, земли, обетованной народу Богом, которая течет молоком и медом, время начала коммунизма. Целую, Коля.